Глава 5. Да, моя бабушка была права. Хотя я не верила ей, что окажусь запертой в нашем доме, сколько бы она мне это ни пророчила. Я надеялась, что когда-нибудь смогу уехать отсюда, покинуть эту жалкую деревню, как удалось всем остальным. Здесь не осталось моих ровесников. Все, кто мог, перебрались в Мадрид, а кто не смог, уехал в Куэнку. Кто учиться, кто работать на стройке, в Меркадоне, в Заре. Словом, куда угодно, лишь бы не прозябать тут, среди стариков и старух одной ногой в могиле. Да, я надеялась, но потом поняла, что бабушка была права. Женщины нашей семьи уходят отсюда не по своей воле. Меня увела полиция, а мою мать похитили. Итак, я остановилась на том, что увидела свою мать у дверей нашего дома. Она ничего мне не сказала и даже не взглянула на меня, а будто смотрела сквозь мое тело. Она сделала шаг, словно собираясь войти внутрь. И я отступила в сторону. Она вошла в полумрак коридора и медленно побрела, стараясь не шуметь, будто чтобы не разбудить кого-то. Пройдя мимо меня, направилась к лестнице. Когда она повернулась, прядь ее длинных темных волос коснулась моей руки. И тут же по моему позвоночнику пробежала дрожь, как бы предостерегая или, скорее, ставя в известность о чем-то. Я знала, что это моя мать. Но я знала также и то, что явилась она из места, где это не имеет значения. Тем временем бабушка молча наблюдала за нами с верхней ступени лестницы. Во всем доме воцарилась тишина. И тут я почувствовала, что старуха готова наброситься на меня, спрыгнуть с лестницы, как гигантский паук. Но нет. Она довольствовалась тем, что продолжала пялиться на меня, как всегда, когда пытается извлечь мысли из моей головы и наполнить ее другими. Иногда ей это удавалось, и я слышала, как что-то с треском ворочается в моем мозгу, а я вдруг начинаю думать о каких-то других вещах, которые прежде не приходили в голову. Теперь она больше так не делает. С тех пор, как случилось то, что случилось, и мы поняли друг друга. Моя мать начала медленно подниматься по ступенькам. Бабушка отвернулась от меня и уставилась на нее. Морщинистое лицо не выражало никаких эмоций. Она была похожа на огромного паука, что охотится на комаров рядом с включенной лампочкой во дворе. Сидит себе тихо-тихо, а потом бросается на добычу. Возвращение моей матери не удивило бабушку. Как знать. Может, она видела, как та бродила по дороге, а может, святая сказала ей об этом, как назвала ей когда-то имя похитителя и точное место, где след ее дочери навсегда затерялся на той же самой дороге. Должно быть, старуха повидала за свою долгую жизнь столько всякой пакости, что даже появление родной дочери из мира призраков нисколько ее не удивило. Поднявшись на второй этаж, моя мать прошла мимо бабушки и скрылась в комнате. Я стряхнула оцепенение и взбежала по лестнице так быстро, как только смогла. Наш дом по-прежнему был погружен в молчаливое ожидание. Да, права старая, когда твердит, что он ловушка, наподобие тех капканов, что подлые охотники устраивают в горах. А потом о них забывают. И они годами скрываются в зарослях. А потом вдруг срабатывают. Войдя в комнату, я увидела мать, стоящую перед шкафом. Раздался тревожный скрип дерева, и шкаф жадно придвинулся к нам на несколько сантиметров. Мать скрылась в нем прежде, чем я успела что-либо сделать. И дверца захлопнулась сухим треском. Я мигом распахнула шкаф но увидела только бабушкины юбки и блузки, пропитанные запахом нафталина. «Не волнуйся, никуда она не делась», — услышала я бабушкин голос у себя за спиной. Я принялась рыться в шкафу скорее на всякий случай, чем в надежде увидеть мать. Как вдруг снизу донеслись два сухих удара. Кто-то стучал в дверь. Я ощутила комок в животе. Сердце бешено забилось, как у загнанной лошади. В дверь постучали точно так же, как раньше. Я думала, что откроет бабушка. Сама я выдвигала и задвигала ящики, надеясь увидеть лицо моей матери в каком-нибудь из них. Но вскоре услышала бабушкин голос с заднего двора. Она там созывала кошек. Я тоже спустилась и замерла перед дверью, догадавшись, что за ней снова моя мать. Она повторила все свои предыдущие действия одно за другим. Опять вошла в дом, не глядя на меня, поднялась по лестнице, вошла в комнату, открыла шкаф и исчезла внутри. На этот раз я не последовала за ней, а просто стояла как вкопанная. Вверху снова послышался скрип дерева, скрежет петель и стук закрывшейся дверцы. В моем представлении мать оставалась подростком до сих пор. Точно таким, как на старой фотографии. Или злобной присказкой в устах бабушки. Я даже не ощущала пустоты, потому что, чтобы была пустота, нужно где-то сделать дыру. Но вот теперь она вернулась. Как будто никогда и не исчезала. Или словно исчезала каждый день. И каждый день мы ощущали какое-то терзание внутри. И вот тогда-то я стала ощущать пустоту, пустоту, пустоту. Я пришла в себя, лишь услышав голос старушки. Она вернулась из патио и топталась на кухне. В доме было так тихо, что слышались ее шарканье и тихая ругань. Она кляла одну из теней, обитавшую в кухонном шкафу, за то, что та высунула руку, чтобы вырвать клок ее волос. «Ах ты, несчастное создание! Я бы тебя прикончила, если б ты не была уже мертва», — бормотала старуха. Но какой толк от подобных угроз, если они адресованы призраку, появившемуся здесь из неведомо какого ада. Вскоре бабушка появилась в коридоре. Она прошагала мимо меня и вышла через главную дверь, которую я оставила открытой, поскольку мое тело какое-то время не слушалось меня, съежившись от страха. Она достала из кармана юбки четки и повесила их на ветку виноградной лозы, которая карабкалась по фасаду дома. Меня охватила ярость. И я поняла, что она что-то знает обо всем этом, но скрывала много лет и продолжает скрывать. «Это чтобы изгнать ее отсюда?» — спросила я со всей накопившейся у меня злостью. И я хотела, чтобы она дала мне повод. И теперь я набросилась бы на нее подобно гигантскому насекомому. «Тебе же известно, что от призраков избавиться невозможно. А так они хотя бы не путаются под ногами», — ответила она, вошла в дом и захлопнула дверь. Я схватила ее за руку, ощутив, как пустота внутри меня превращается в огромную пропасть, и засыпала вопросами. «Что здесь делает моя мать? Почему она явилась только сейчас, спустя столько времени?» «Она явилась не сейчас», — сказала бабушка, пытаясь высвободить руку. Я отпустила ее и последовала за ней на кухню, кипя от ярости, которую уже не могла сдержать. «Как это? Не сейчас?» Единственное, что помешало мне наброситься на старую и расцарапать ей хитрую рожу, это желание добиться ответа на мои вопросы. «Она здесь давно, а вернулась вскоре после того, как ее забрали». Я села за стол и отпихнула кастрюлю, которую бабушка сняла с плиты, чтобы вымыть и приготовить похлебку. Оттуда выплеснулось немного бульона и пролилось на клеенку жирной лужицей, от запаха которой меня замутило. Тогда почему же я до сих пор ее не видела? Злобно спросила я. Злость уступила место то ли тошноте, то ли жалости, то ли чему-то еще, но расцарапать ей лицо мне больше не хотелось. «Откуда мне знать, почему мы видим то, что видим? И почему призраки и прочая нечисть иногда кажутся нам безобидным дуновением ветра в углу комнаты, а иногда похожи на хищных зверей? Почему они то напоминают легкий трепет, а то проникают в самую глубь нас?» Она отхлебнула из деревянной ложки, и капля бульона скатилась с уголка ее губ, оставив маслянистый след на подбородке. Теперь бабушка уже не казалась огромным насекомым, а выглядела всего лишь старухой, вроде любой другой, которая вызывает жалость и, возможно, немного отвращения. Но не страх. Уж, конечно, не страх. Я вышла из кухни, поднялась в спальню и бросилась на кровать. Шкаф в другом конце комнаты казался умиротворенным, больше не шатался и не скрипел. Мать я теперь не видела, хотя и чувствовала ее присутствие. Слышала вдохи и выдохи вблизи меня. Они перемещались по комнате и исчезали в шкафу. Прислушавшись, я стала различать чьи-то медленные шаги на лестнице. Скрип поворачивающейся дверной ручки, виск петель. Закрыв глаза, ощутила, как воздух вокруг меня сгущается. Внезапно матрас на кровати слегка просел. Будто кто-то сел на мою кровать и слегка придавил его своим весом. Я открыла глаза и тут же вскочила, ища мать. Но успела увидеть только черные волосы, скользящие под кровать. В детстве меня много раз обманывали такими трюками. Сбивали с толку своими веселыми песнями. Я приподнимала одеяло и следовала за ними. А через несколько часов возвращалась вся исцарапанная, в изодранной одежде и с душой, переполненной страхом, не зная, что произошло, ничегошеньки не помня. Теперь-то я знала, что это не моя мать сидела на моей кровати. И не она соскользнула под нее. Моя мать, к сожалению, так и не вернулась, чтобы заботиться обо мне, смотреть, как я сплю, гладить меня по голове. Она вообще меня не хотела. Она была глупой девчонкой. Забеременела от кого не надо было и родила нежеланного ребенка. Так что передо мной предстала, по сути, не моя мать, а лишь то, что от нее осталось после ужаса, пережитого при похищении. Когда я проснулась, в комнате было темно. Должно быть, бабушка опустила жалюзи, пока я спала. Сколько времени прошло, я не знала. Но моя подушка успела пропитаться потом, а желудок сжался от голода. Воздух в спальне оставался плотным и тяжелым, как в подвале или в заброшенном помещении, которое внезапно открываешь и видишь. Все вещи на своих местах. Однако это уже не вещи, а скорее призраки вещей. Встав с кровати, я вышла в коридор. На первом этаже бабушка перебирала четки и бормотала молитву вторника скорби. Сперва предательство, затем бичевание, возложение тернового венца, крест и смерть. «Мария, мать благодати, мать милосердия, защити нас от врагов наших. Направь на них ангелов твоих. Иссуши вражьи поля. Пусть ячмень их будет без зерен, а виноградная лоза без ягод. не дай врагам покоя и после смерти. Я спустилась на кухню и вышла во дворик, потому что не хотела оказаться в прихожей, если вдруг мать снова постучит в дверь. Я не желала видеть, как она повторяет свои движения вновь и вновь в течение многих лет. Как вновь и вновь переживает эту боль, эту пытку бабушка. Ей ведь даже похоронить было нечего. От моей матери не осталось тела. Не дай им покоя, непорочная дева. Ведь мы его лишены. Я мечтала, чтобы дом снова скрыл от меня мою мать, как делал все эти годы, чтобы она стала отражением, мелькнувшим за приоткрытой дверью. А теперь пускай эта дверь захлопнется и больше не открывается, потому что то, что за ней, предназначено не мне, а бабушке. Меня-то все это не так потрясло. Эта пропасть зияла внутри бабушки. Эта бабушка страдала от боли, печали и чувства вины. Это ее сердце надрывалось от того, что тело ее дочери валяется в каком-то овраге, заросшем терновником, а виновный до сих пор не наказан. В тот день я увидела дыру в сердце старухи и стала лучше понимать причину ее жестокости, подлости, обиды, горечи. Похоже, что все это как-то перекинулось на меня и начало расти. Вернувшись после болезни к семье Харабо, я поняла, что все изменилось. Ребенок вел себя как обычно. Мать относилась ко мне по-прежнему. Но я больше не могла их терпеть. Просто не выдерживала. Внутри меня поселилась чернота. Она росла и росла с каждым днем. И бабушка, должно быть, это заметила, потому что тем утром она сказала мне, что время пришло. И я поняла, что так оно и есть, что время и правда пришло. Весь тот день я провела с ребенком. Пришла в 9 утра. Было уже за полночь, а его родителей все не было. Его мать звонила мне перед отъездом из Мадрида, чтобы сообщить. Она поужинала с подругами, скоро сядет в машину и через 1,5 часа будет дома. Судя по голосу, она была заметно навеселе. Ах, как же я ненавидела ее голос и манеру произносить слова так, чтобы ни в коем случае не сойти за деревенскую. Как я хотела, чтобы ее машина разбилась или хотя бы улетела в кювет. А хозяйка сильно испугалась. Отца мальчика тоже не было. Но он и не звонил. Он вообще никогда не звонил. А ребенок весь день был просто невыносим. Как и все избалованные дети, он закатывал истерику по любому поводу. Однако тот день выдался для меня особенно тяжелым. Мальчик швырнул на пол тарелку с едой. Швырнул стакан мне в голову и разбил вазу для роз, которую его мать поставила на обеденный стол. Мне надоело терпеть подобные выкрутасы за гроши. И к тому же обрыдло отношение ко мне его родителей, брезгливое и презрительное. Как его семья всегда относилась к моей. Как богачи привыкли обращаться с теми, кто на них работает. Конечно, я охотно влепила бы пощечину этому маленькому глупому грубияну, заперла бы его в ванной с выключенным светом, чтобы он там успокоился или даже разбил лоб о раковину. Но ничего подобного, естественно, не сказала на допросе гражданскому гвардейцу. Ему я сказала, что ребенок вообще-то беспокойный, очень любознательный и непоседливый. Ну, как обычно говорят родителям в платных школах, когда их дети просто невыносимы. А родители уверены, что те совершат революцию в области информатики или робототехники. Хотя на самом деле имеется в виду, что выносить их детей невозможно. Я рассказала, что больше часа пыталась уложить ребенка спать, но у меня ничего не получалось. И в 11 я вышла из комнаты, чтобы подышать свежим воздухом. Мы оба разозлились и устали. Поэтому я решила оставить его на несколько минут наедине с игрушками, а потом снова попробовать уложить. Я спустилась на первый этаж и вынесла мусор. Стояла жара и духота. Воздух был сухой и тяжелый. Я вернулась на кухню выпить стакан холодной воды. И я сказала: «Наверное, тогда я как раз и оставила входную дверь открытой. Хотя точно не помню». На кухне какое-то время я сидела в телефоне. Хозяйка позвонила мне в 10:30. То есть дома она должна была быть примерно через час. А от отца вестей по-прежнему не было. Я проверила WhatsApp, но он не писал. За все это время я не слышала в доме никакого шума. Вроде бы ничего необычного не происходило. Осушив стакан воды, я снова поднялась в детскую комнату, чтобы уложить мальчика спать. Но его там уже не было. Я звала его и искала по всем углам, надеясь, что ему не спится, и он спрятался от меня. Сказала на допросе, что потом я спустилась на первый этаж и заглянула в столовую и на кухню. И что не помню, сколько времени это заняло. Но знаю, что немного. Я думала, что это игра, что он вот-вот объявится. Однако на всякий случай продолжала поиски. В прихожей обнаружила, что дверь на улицу открыта. Я вышла и огляделась по сторонам. Хотя машины там редки, я все-таки забеспокоилась, что он один на улице, и начала громко его звать. Прошлась туда-сюда. Обыскала кусты и обшарила мусорные контейнеры на случай, если он спрятался где-то там. Мое беспокойство нарастало. Конечно, он прятался от меня и раньше, но никогда не выходил из дома. Тогда я вызвала службу спасения. Все это я рассказала следователям спокойно и доходчиво. Короткими фразами. В точности, как записала на бумаге заранее утром. Меня заставили повторить несколько раз. Задавали вопросы, а я твердила одно и то же. Только заменяла некоторые слова и уточняла подробности, чтобы они не догадались, что я говорю наизусть. Наверное, поступила правильно. Потому что через несколько часов меня отпустили домой. Но спустя 2 дня вызвали в участок. И тогда мои нервы сдали. Поскольку я уже не помнила, чего им наговорила, и не знала, смогу ли в точности все повторить. По их лицам я поняла. Они что-то заметили и решили меня не отпускать. Думаю, хотели, чтобы я еще сильнее разнервничалась и о чем-нибудь проговорилась. У них-то ничего на меня не было. Однако в камере предварительного заключения я держалась как можно спокойнее. Им никак было не узнать, что я специально оставила дверь открытой и обманом выманила ребенка из дома. И что старуха поджидала его на улице, чтобы увести с собой.